Глава 49. До нужного дома Адам добирается уже в темноте. Следуя полученным указаниям, едет через самый обычный пригородный район, мимо школы, церкви. Практически через деревню, тихую и уютную, в которой неплохо было бы когда-нибудь обосноваться. Он отбрасывает эту мысль, только не в этой жизни. Это не для него. Заехав на аккуратно заасфальтированную подъездную дорожку, Адам глушит мотор. Перед входной дверью на палках сушатся резиновые сапоги, рядом собачья миска. Звонит в дверь, и ему сразу открывают. «Старший детектив-инспектор Бишоп!» «Детектив Шепард?» Хозяин дома протягивает руку, тепло улыбаясь. «Можно просто Дэвид. Ну, входите же, входите!» «Вы ведь не против собак, надеюсь?» Навстречу им несется большой черный лабрадор, вывалив язык и восторженно виляя хвостом. И тут же оставляет на брюках Адама серебристую нитку слюны. «Прошу прощения», — говорит Шепард, оттаскивая пса. «Редкостный поганец, но мы его любим». Адам улыбается. Такая непринужденная встреча его радует, и он наклоняется, чтобы почесать собаку за ушами. Все нормально. Его проводят в уютную гостиную. В очаге трещат дрова, и пес со вздохом плюхается поближе к огню. Шепард предлагает Адаму выпить. Тот просит кофе. Хозяин уходит, и Адам опять откидывается в кресле. Кресло мягкое и удобное. От камина исходит уютное тепло. И Адам чувствует, как у него сами собой закрываются глаза. Он не может вспомнить, когда в последний раз сумел как следует выспаться. Явно до того, как все это началось. Когда почти неделю назад на стройплощадке нашли мертвые тела. Беспомощность и тревога по-прежнему терзают его изнутри. «Я следил за репортажами в новостях. Так и думал, что вы позвоните». Шепард ставит на стол рядом с Адамом чашку кофе, отвлекая его от горестных дум. «Видел, как вы заходили в тот дом». Он садится напротив и кладет ноги в тапочках на низенькую скамеечку перед креслом. «Простите, что побеспокоил». «Еще чего! Жизнь на пенсии — это... короче...» Шепард пожимает плечами. «Со старыми детективными инстинктами так просто не расстанешься. Думаете, Элайджа Коул как-то во все это вписан?» Адам удивлен. Они точно не делились подобными подробностями с прессой. Но старик явно внимательно следил за делом. В свое время детектив-сержант Дэвид Шепард был одним из первых оперативников, прибывших на место происшествия. Дело он не вел. Это сомнительная привилегия выпала на долю старшего детектива-инспектора Фрэнка Лэнгстона, но того давно уже нет в живых. Шепард, которому в то время было всего 30 с небольшим, работал на земле, в частности, опрашивал свидетелей. А теперь, 26 лет спустя, вышел на пенсию, живет в уютном загородном доме. Тапочки, лабрадор, дровяной камин. И все еще увлечен этим делом. Даже подался вперед, нетерпеливо ожидая ответа Адама. «Да, мы так считаем», — отвечает Бишоп. «Он знает о деле то, о чем мог бы знать, только если б сам был в этом замешан. Или если у него свой человек в вашей группе. Пожалуй. Но просто не могу представить, кто бы это мог быть. Я доверяю своим людям». Адам примолкает. «Скольким тут можно поделиться? Хотя так и тянет выложить знающему человеку абсолютно все. Он точно стоит за всем этим. Или же кто-то делает это, чтобы произвести на него впечатление? Как бы там ни было, Коул крайне доволен собой». Шепард кивает. «Меня это не удивляет. Ушлый ублюдок. Он всегда терпеть не мог проигрывать. В первые же дни пребывания в тюрьме стал причиной множества драк, жульничая в покер и блэкджек. Моментально вызнал все входы и выходы, никому спуску не давал. Все у него по струнке ходили. Как персонал, так и заключенные. Любимчиков очаровывал, остальных шантажировал. Адам делится тем, что сообщил ему охранник, и Шепард кивает. Это вполне в его духе. Выборочно распространять сплетни и всякие инсинуации в соответствии со своими собственными потребностями. С психиатрами, которые направляли его обследовать, тоже изрядно поигрался. В конце концов, все отказались с ним встречаться. Он оказался умнее их, это уж точно. Это они так сказали? Ну, конечно же, нет, фыркает Шепард. Но Коул, безусловно, думал, что это так. Я склонен с этим согласиться. Уже за первые несколько лет пребывания в этой тюрьме ему много чего сходило с рук. Выяснилось, что он устроил там нечто вроде бесплатной клиники, даже диагностировал рак у дочери одного из вертухаев. Возможно, это спасло ей жизнь. Адам сразу вспоминает того утреннего охранника, вдавившего ему локоть в горло. «Вы хорошо знакомы с тем первоначальным делом?» — спрашивает Шепард. «Да, я просмотрел все ваши материалы, но того, о чем я хотел бы знать, там нет. Адам помнит, что царапины на стене были оставлены без внимания. Может, было и что-то еще? Ваших мыслей в то время, ваших подозрений». Шепард задумывается. «В связи с чем?» «Вы не думаете, что жертв могло быть больше?» Старый детектив медленно кивает. «Я, конечно, думаю, что так бы оно и было, если б его дочка не позвонила в полицию. Мы и понятия ни о чем не имели, пока не появились там в тот день. На Коула никто и не думал». Он берет кружку, стоящую рядом с ним, и баюкает ее в руках. «Мне было поручено заняться пропавшими без вести. Всего их было четверо. Все женщины одного возраста, примерно одинакового телосложения. Поэтому мы сразу поняли, что дело нечисто. Но Коула и близко не было в нашем списке подозреваемых». «По-моему, там было 5 женщин». «Да, 5. Но на тот момент мы не знали, что пропала еще и Кэтрин Саттон. Она была бездомной, никто не заметил ее отсутствия. Единственная, кто выжил». «Что с ней потом стало?» Шепард печально опускает голову. «Тоже мертва. Она опять пропала. Через 10 дней после того, как мы ее оттуда вытащили. И тогда ее так и не нашли. Только много позже. Думаю, это она хорошо умела жить на улице, поэтому опять влилась в привычную среду. Растворилась там. Но время от времени я все-таки поглядывал в ежедневные сводки. Искал ее имя. Смотрел, нет ли у нее приводов или задержаний». Он на секунду замолкает и вытирает глаза. «Неопознанный труп женского пола, найденный в реке, где провел какое-то время, так что там мало чего осталось. Я всегда надеялся, что она сменила имя, начала все с чистого листа, вышла замуж, завела детишек». Шепард смеется каким-то своим мыслям. «Не более чем неоправданный оптимизм. Всегда ведь надеешься на хэппи-энд. Мы так и не узнали, что произошло. Могу предположить, что она умерла от передозировки или была убита своим сутенером и выброшена в реку, как обычно и происходит с такими девушками». Он смотрит на Адама. «Ну а Ромили Коул? Как она? Полагаю, вы опять ее допрашивали?» Адам улыбается. «Да, она помогает нам в расследовании. Она молодец. Теперь она врач, онколог». «Да, я слышал. Странно, что она пошла по стопам своего отца. Можно было бы подумать, что ей не захочется иметь с ним ничего общего. До сих пор так и не знаю». «Чего не знаете?» — настораживается Адам. «Мы никак не могли избавиться от ощущения, что она лжет». Лабрадор вдруг протяжно зевает, потягиваясь перед камином, и опять плюхается рядом с Шепардом. Детектив наклоняется, чтобы почесать его за ушами. Адам молчит. Какая-то часть его отчаянно желает уточнить, что тот имеет в виду. Другая же боится того, что может услышать. Шепард вздыхает. Зря я об этом упомянул. Это несправедливо. Тут мы никогда ничего не сможем доказать. Но что-то в ее рассказе не стыковалось. Хронология, дом, как долго все это продолжалось. Должно быть, она все-таки что-то видела. Адам припоминает расположение ее спальни с видом на сад. Но она сказала, что и знать ничего не знала. Верно. И какой был бы от этого прок, даже если бы мы могли доказать, что все-таки знала? Ей было всего 11. Ее жизнь целиком полетела под откос. И мы посадили его. Улик было более чем достаточно, чтобы пожизненно упрятать его за решетку. Так зачем было подвергать девчушку еще большему испытанию? Какой она была в последующие дни? Сама не своя. Все никак не могла опомниться. Плакала. А чего бы вы ожидали, если бы вашего любимого отца арестовали за похищение, пытки, изнасилование и убийство 5 женщин? Но она была у него в кулаке, это было сразу видно. Сделала бы для него все, что угодно. Вот тут и задумываешься. Не так ли оно и было? А если и сделала, то что? Но Шепард лишь качает головой, не желая продолжать эту тему. И не она единственная. Как и все вокруг. Даже кое-кто из наших детективов подпал под его чары. Такой вежливый, юморной, умный мужик. Вы же с ним сами встречались. Сегодня утром. И он был не таким уж лапочкой. Шепард кивает. Мы тоже видели его с этой стороны. За какую-то секунду мог показать зубы. 2 лица серийного убийцы. Но он владел своей медицинской практикой в течение 13 лет, пока его не поймали. Мы даже получали письма от некоторых из его пациентов, в которых говорилось, насколько мы неправы, насколько доктор Коул им помог. Помню плакаты у здания суда, провозглашающие его невиновность. Хотелось бы мне показать им фотографии, сводить их в тот флигель. Никогда этого не забуду. Этот запах. Он блуждает взглядом по сторонам, погрузившись в воспоминания. К тому времени, как я оказался в том флигеле, девушек там уже не было, но даже пустой он наводил ужас. Можно было почти что ощутить их страх на вкус, на каком-то первобытном уровне. Что-то такое густое, вязкое, витающее в воздухе. Вернувшись домой, я сразу же принял душ, а едва из-под него вылез, как сразу же залез обратно. Это так прилипает к тебе, что не отмоешься. Смерть. И то, как сильно эти бедные женщины, как сильно они страдали. Шепард в прищур смотрит на Адама. Если вы думаете, что эти последние смерти имеют к нему какое-то отношение, каким бы невероятным, каким бы нелепым это ни казалось, то, скорее всего, так оно и есть. Он решительно поддается вперед в своем кресле, посуровив лицом, и произносит: «Он настоящий дьявол, этот человек. Дьявол во плоти».